Глава 18. Грани власти. У меня нет времени, чтобы среагировать. Нет времени, чтобы просчитать варианты, прикинуть план действий и нейтрализовать колдовство предателей, которое вот-вот ударит мне в спину. Нет даже времени, чтобы удивиться произошедшему. Я чувствую лишь разочарование и страшную, разгорающуюся внутри злость. Но даже несмотря на нее, несмотря на весь мой опыт, на владение двумя гранями магии и нестандартные методы колдовства, несмотря на перчатку Ирандера, несмотря на все это, я понимаю, что если два высших и полторы сотни малефиков ударят одновременно, мне не выстоять. Все эти мысли проносятся в голове за миг до того, как алый луч кровавой магии Тайбель ударит в незащищенную спину, и на меня обрушится волна темной волшбы, разрывающей тело в клочья. И единственное, что я успеваю сделать, мысленно обратиться к частице Арканума. «Щит!» «Вум!» С нарастающим гулом и расширяясь с невероятной скоростью, вокруг меня образовывается золотистый купол. Он проносится по площади, растапливая лед на камнях брусчатки и отбрасывая всех, кто стоял поблизости, в стороны. Алый луч магии Тайбель разбивается о преграду, не причинив мне вреда. Это идеальный момент для атаки. «Уничтожь их!» — диким криком взрывается перчатка. «Убей предателей! Они снова тебя предадут, если оставишь им жизни! Убей этих тварей, и никто не посмеет отобрать у тебя власть!» Харран пускает по тугому жгуту энергонитей, которые держат в руке командный импульс. Тут работает мое заклинание, и примерно у половины кукол связь с хозяином пропадает. Они, как подкошенные, валятся на занесенные снегом камни площади, но вот остальные... Свора мертвецов бросается вперед в надежде смять меня и моих солдат. Мечники и арбалетчики, сбитые щитом, поднимаются на ноги, не понимая, что им делать, но под командованием капитана Кроноса быстро выстраиваются вокруг меня в два защитных круга. Они обреченно шепчут проклятия и молитвы, смотрят на рванувших к нам кукол, на малефиков, которые уже оправились от своей неудачи и вновь передают энергию растрепанной Тайбель. Высшая с безумными, светящимися красным глазами раскинула руки в стороны и формирует перед собой огромный шар подрагивающего, кровавого заклинания. А перчатка все продолжает и продолжает требовать убить предателей. Голос частицы Арканума в моей голове настолько громок, настолько сильно его воздействие, что я уже тянусь к тугим пучкам энергии, спрятанным в артефакте. Нет уж. Нет, это я управляю перчаткой, а не наоборот. «Ты сдохнешь!» — накачивая заклинание силой, кричит своим хриплым ломаным голосом Тайбель. «Сдохнешь! Нам не нужен сопливый мальчишка в качестве правителя! Нам не нужен нерешительный правитель! Нам нужен тот, кто поведет нас за собой! Тот, кто захватит этот мир, как было предначертано пророчеством! Я стану хранителем! Я!» «Когда на город на реке придет темнейший дар...» Продолжая переливать в высшую энергию, малефики-предатели начинают монотонно скандировать строчки этого идиотского пророчества, которое мне когда-то зачитывал Керс. «Хранитель обретет былую силу. Проснутся снова камни Эрлинкар, и тьма покинет давнюю могилу». Я слушаю их лишь краем уха, ведь есть дела поважнее. Решение приходит в голову меньше, чем за удар сердца. За мгновение до того, как пробудить истинно черное скопление древней силы и позволить ей поубивать всех, кто находится за пределами защитного круга, с огромным трудом я останавливаю себя и касаюсь совсем других струн. Хвала древним богам, что у меня хватило ума перед отбытием на север оставить указание советнику. Хвала богам, что я предусмотрел, что мне может понадобиться подкрепление. Хвала богам, что перед самым городом напомнил серокожей твари. Надо бы перестать думать о нем таким образом, чтобы он с солдатами и колдунами был наготове, и хвала богам, что вместо того, чтобы отрезать Харрана от всех кукол, я восстановил портальный кристалл. Команда, переданная мной через перчатку в замок, возвращается одним единственным словом. «Выполняю». А через пару мгновений вокруг меня начинают вспыхивать арки переходов. Одна, две, пять, десять. Из них с ревом... Криком и грохотом выскакивают десятки солдат, сходу бросаясь навстречу куклам. После из порталов вылетают десятки кейласов, а следом, материализуясь прямо посреди площади, появляются несколько храшей. Великанов советник перебросил не через коридоры, а напрямую, навесив на каждого по амулету перемещения, какие имела моя личная гвардия. Пара этих созданий, к которым я никак не могу привыкнуть, появляются в десятке шагов позади меня, прямо посреди сборища малефиков, которые в этот момент наносят очередной предательский удар. Бах! Грохот, с которым колдовство Тайбель бьет по щиту, вызывает в ушах звон и даже заставляет несколько дайнхаммелов пошатнуться, а моя защита... Защита, возведенная частицей арканума, покрывается сетью трещин. В этот же миг Харран и его уцелевшие соратники тоже бьют по мне, и золотистый купол снова гудит, прогибается и в нескольких местах пропускает частицы вражеских заклинаний. Они проносятся у нас над головами, лишь чудом никого не зацепив. Проклятье! Какой же эти атаки силы? Сколько магической энергии высшие влили в свое колдовство, что оно проламывает даже возведенной перчаткой барьер? Словно услышав мои мысли, артефакт Ирандера нагревается, пытается усилить защиту, но неожиданно по мне прилетает сильнейший откат, и я приказываю перчатке остановиться. Щит тускнеет и исчезает. Голову пронзает вспышка острой боли. Мир вокруг начинает кружиться, словно я перепил крепкого вина. Еще мгновение, и я упал бы, но меня под локоть подхватывает капитан Кронос. «Что с вами, владыка?» — озабоченно спрашивает он. «У вас все нормально». Я вытираю кровь, струящуюся из носа, и спешно оглядываюсь. К счастью, призванное мной подкрепление, получив перед призывом четкий мысленный приказ, действует слаженно. Храши, оказавшись в гуще малефиков-предателей, ориентируются мгновенно. Они не околдованы Харраном и кем-то другим, а потому беззаветно преданы владельцу перчатки. Великаны сразу видят, кто нападает на меня, и за несколько ударов сердца превращают десяток-другой, не успевших выставить щиты, и бросятся в рассыпную чернокнижников в кровавые ошметки. Дубины храшей так и мелькают. Люди отлетают на десятки шагов в стороны. За шумом схватки слышится хруст ломаемых костей. Кейласы летают над городской площадью, то теряясь в усилившейся метели, то вновь появляясь из нее и набрасываясь на кукол и малефиков-предателей, отвлекая их. А сам советник и колдуны, которых он приводит с собой, и которых я даже не заметил сразу в гуще сражения, образовывают вокруг меня плотное кольцо. Часть из них поддерживает широкий, охвативший большую площадь щит. Остальные слаженно атакуют направляющих, которые ударили мне в спину. В их рядах разлад. Со всех сторон на предателей набрасывается вызванное мной подкрепление, так что атаковать меня они уже не могут, поэтому пытаются спешно отступить по той же дороге, по которой мы пришли. Их все еще много. «Братья!» Харран ревет, сражаясь с насевшими на него колдунами. «Братья, кому вы подчиняетесь? Кому вы служите? Мальчишке, уничтожающему наши традиции, ублюдку, незаконно захватившему власть. Ирандер должен был повести нас в бой. Отриньте власть предателя, присоединитесь, и вместе мы уничтожим узурпатора и захватим импи...» Слушать его бредни у меня нет никакого желания. Сформировав резкий, хлесткий импульс магии света, я бью им над головами своих войск, целясь в предводителя мятежников. Бах! Зацепив несколько десятков кукол и превратив их в пепел, луч заклинания попадает в щит Харрана, и тот лопается кровавыми брызгами. Повторно ударить в царящий вокруг суматохи я не успеваю. Высший скрывается за напирающей на его позиции толпой солдат и колдунов. И в этот момент я снова чувствую возмущение магии. Оглянувшись, вижу, что из ведущих на площадь улиц начинают высыпать новые мертвецы. Те, кого я не увидел и не ощутил сразу, оставшиеся жители города. Это были они. Харран, сучий выкормыш, подготовил резерв на всякий случай, и, судя по всему, им управлял не он, а его приспешники. Что ж, это уже ничего не меняет. Собравшиеся вокруг меня маги и солдаты действуют невероятно слаженно и встречают нового противника без страха. Болты с широкими наконечниками рассекают шеи мертвецов. Магия разрубает их на части, поджигает целыми десятками, а сам Харран, видя, что проигрывает, пытается скрыться. «Взять его живым!» — 20 направляющих! За мной!» Реву я и бросаюсь вперед, надеясь не дать предводителю мятежников уйти, но часть площади, та, где находится Харран, неожиданно теряется в яркой вспышке света, а я ощущаю возмущение энергонити окружающего мира и пульсацию портала. Не того, который освободил я, а другого, куда как более мелкого, но его отклик не спутать ни с чем. И я тут же понимаю, что Харран, трусливый пес, каким-то непостижимым образом настроил собственный артефакт переноса. И судя по тому, что нить его пути не может отследить даже перчатка, я никак не узнаю, куда он ушел. «Елайская гниль!» — выругиваюсь я. «Господин, вы целы?» Рядом оказывается невозмутимый советник. Его огромные глаза и зубастое лицо не выражают обеспокоенности, но отчего-то мне кажется, что он интересуется искренне. «Цел», — отвечаю я, вытирая кровь, текущую из носа. «Елайский пепел! Да что же она так хлещет?» Ругнувшись, я пользуюсь магией и заставляю алую жидкость остановиться. «Рад слышать. Я не был уверен, что мы успеем вовремя. В столице возникла схожая проблема». «Что?» «По всей видимости, против вас сплели обширный заговор, и часть его сторонников попыталась сегодня захватить власть в Терразаре. Всего несколько колоколов назад». «Елайская гниль!» «Среди них были и двое оставшихся высших, Тессеран и Лиера. Я подумал, что вы захотите допросить их, и не стал убивать. Погрузил в глубокий сон до вашего возвращения». «А мятеж, как понимаю, ты подавил?» «Разумеется, владыка. К счастью, основная часть заговорщиков отправилась с вами. Полагаю, они понимали, что справиться с вами будет нелегко». «Ты молодец, советник. Перебиваю я его. И я тобой доволен. Нет, даже не так. Я тебе благодарен». «Спасибо, владыка». Голос создания меняется, и от удовольствия похвалой он приподнимается над землей чуть выше, чем обычно. А у меня в голове уже роятся мысли о том, что нужно сделать и как использовать тех мятежников, которых еще не успели убить. «Это сейчас не важно. Харран ушел через собственный портал. Ты можешь его отследить?» «К сожалению, нет, владыка». «Я так и думал. Но мне нужны остальные мятежники живыми. Бери часть солдат и всех колдунов». Я оборачиваюсь, наблюдая за тем, как храши, направляющие и воины добивают резко сократившееся количество мертвецов. И догоняют отступающих в южную часть города предателей. Тайбель тоже попытайся взять живой. Со мной останутся храши, кейласы, дайнхамилы и треть солдат. «Сделаю, владыка. Погрузить предателей в сон или оглушить? Какие увечья допустимо наносить?» «Поступай, как сочтешь нужным, лишь бы они не трепыхались, но оставались в состоянии отдать мне свою энергию. Как поймаешь отступников, приволоки их сюда. Я заберу их в столицу и подготовлю особое... наказание». Советник кивает и дает команду малефикам. Вскоре они, разбившись на несколько групп, вместе с частью солдат стремительно рассыпаются по городским улицам и бросаются в погоню за мятежниками. А я, почувствовав, что мне стало лучше, обхожу центральную площадь, глядя на трупы солдат, кукол и погибших колдунов. «Владыка!» — басит один из храшей, когда я оказываюсь рядом и прикладывает руку в приветственном жесте к груди. «Мое почтение!» Я удивленно останавливаюсь рядом с великаном. Он ужасен, это надо признать. Зеленокожий, с уродливой головой, кривыми зубами, торчащими из-под губ, густым, но крошечным пучком волос на макушке, большими мешками под глазами и прорезью вместо носа. Одет в одни лишь кожаные штаны и жилетку, но его совсем не смущает царящий вокруг холод. Но самое удивительное... За все то время, что я правлю Елайским королевством, мне ни разу не доводилось слышать, как храши разговаривают. Я знал их точное число. Я распределял их в полки на границах. Я знал, чем и в каком количестве они питаются, но не предполагал, что они говорят на Елайском наречии. Проклятье! Все время выясняется какая-то деталь, на которую стоило обратить внимание раньше. «Как тебя зовут, солдат?» Спрашиваю я, не зная, как лучше обратиться к великану. Он непонимающе смотрит на меня, затем оглядывается на трех своих собратьев, внимательно прислушивающихся к нашему разговору, и засовывает когтистый палец в ухо. несколько мгновений ковыряется. «Не понимаю, ладыку». «У тебя есть имя?» «Что есть имя?» «Значит, нет. Я задумчиво потираю подбородок. А как тебя зовут другие? Храши? Твои братья или советник, когда командует?» «Эй ты!» — скалится кривыми зубами великан. «Ну вообще, я знаю, чью команду дает советник. В голове дринк и появилась». «Понятно». «Ладыка недоволен?» Отчего-то смурнеет Храш, и его лицо мигом приобретает такое потешное выражение, что при всем происходящем ужасе я не сдерживаюсь и улыбаюсь. «Нет-нет, я доволен. Я благодарен тебе и твоим братьям, что пришли мне на помощь. Это ведь ты раскидал первых мятежников своей дубиной». «Напали на ладыку!» — снова скалится Храш. «Смерть за это! Дум-дум!» Он резко взмахивает дубиной у нас над головами, заставив моих гвардейцев напрячься. «Дум-дум!» «Дум-дум, значит?» — снова улыбаюсь я. «Я запомню. И теперь буду звать тебя так. Твое имя — Дум-дум». «Имя?» «Имя, имя. Надо же мне как-то к тебе будет обращаться». Оставив Храша в задумчивости, я направляюсь дальше. Осматриваю здание магистрата, обнаруживаю там несколько десятков мертвых тел, а затем, прислушиваясь к грохоту магических схваток на окраине города, вызываю к себе капитана Кроноса. «Владыка». Вытянувшись по стойке смирно, он вопросительно смотрит на меня. «Чем могу служить?» «Отправив сюда высшего недовольного моей новой политикой, я совершил большую ошибку, капитан», — говорю я. «И повторять ее не хочу. За последние месяцы ты показал себя с самой лучшей стороны. Четко выполнял все команды, защищал меня без вопросов, и твои люди всегда делали то, что от них требовалось. Ты один из тех немногих, кому я доверял свою жизнь». «Благодарю, владыка», — склоняет голову капитан. «Большая честь слышать такое от вас». «Я хочу попросить тебя об услуге». «Все, что угодно, господин». «Ты должен остаться здесь со своим отрядом и взять городок под контроль. Я пришлю сюда жителей. На складах есть еда, в загонах животные, мастерские простаивают, добыча руды в шахтах остановилась. Я пришлю сюда людей из столицы, чтобы они не дали этому месту пропасть и наладили тут хоть какое-то подобие жизни. Твоя задача — обеспечить порядок. Останешься временным исполняющим обязанности магистрата и главой гарнизона». «Владыка, это...» Кронос краснеет и даже чуть задыхается от переполняющих его эмоций. «Это огромная честь для меня, владыка. Я не заслужил». «Еще как заслужил». Улыбаюсь я, но эта улыбка тут же становится холодной. «Однако я сразу хочу предупредить. Мое доверие испытывать тебе не стоит. Ты видел, что бывает с теми, кто идет против меня, и надеюсь, что у тебя хватит ума не поступать так опрометчиво». «Господин!» Усы капитана аж встопорщились от возмущения. «Если позволите говорить откровенно...» «Позволяю». «Я родился и вырос в семье простолюдинов, далеко от столицы, и попал в армию лишь благодаря своему упорству и желанию выжить, а не тому, что для этого были созданы условия. Я помню, как с нами обращались в Сангаур. Большинство из них, простите мою дерзость, редкостные ублюдки. До вашего прихода я прослужил в армии 20 лет и не видел ничего, кроме пренебрежения и постоянной опасности умереть. Даже то, что я жил лучше многих крестьян, очень условно, господин. У меня не было жалования, которое я есть сейчас. Я не мог позволить себе собственное жилье, был вынужден спать в казарме с сотней своих подчиненных и даже не задумывался о том, чтобы завести семью, потому что в любой момент мою жену мог забрать любой из малефиков, даже прыщавый юнец, и ничего против этого я сделать не мог. Я не мог защитить родителей, у которых забирали скотину и урожай. Не мог даже помыслить о детях, которым, возможно, не придется воевать. Ни о чем этом я не мог подумать, пока не появились вы». Он переводит дыхание, возбужденной собственной речью, а я, заинтересовавшись, потихоньку прощупываю его эмоции невидимым символом Лок, правды и лжи. Он действовал только на тех, в ком не было дара Аула, и только в момент эмоциональной открытости. И сейчас, как я вижу, капитан Кронос как раз в таком состоянии. И он говорит чистейшую правду. «Вы относитесь к простым солдатам совсем не так, как Ирандеры и Сангаур. Не так, как высшие и направляющие. Даже не так, как наши генералы. Вы... Я вижу, что в вас есть честь. То, о чем нам рассказывали деды только в старых легендах. В вас есть уважение к обычным людям. Сострадание. И при всем этом стальной стержень. Сила, которая может свернуть горы. Я чувствую это. И это чувствуют ваши дайнхамилы, господин. А потому можете проводить любые колдовские проверки, можете установить за нами какую угодно слежку, но знайте, я и мои солдаты никогда вас не предадим. Вы, как и говорили, дали нам надежду на лучшую жизнь, на свободу и спокойствие, и я готов заплатить собственной жизнью за то, чтобы мои будущие дети жили в мире, где все это есть». Что ж, кашлянув, я улыбаюсь Кроносу куда теплее. «Твои слова очень красноречивы, капитан, и я верю, что они правдивы. Я рад, что ты оказываешь мне такое доверие, и потому, в том числе, я плачу тебе тем же. Ты согласен стать наместником этого города?» «Почту за честь, владыка». «В таком случае решено. Принимай дела». Я обвожу стол, заваленный бумагами, рукой, и, услышав на площади громкие голоса, выглядываю из окна. Увидев возвращающиеся отряды солдат и малефиков, волокущих за собой связанных мятежников, усмехаюсь. «А у меня есть дела в столице».